Молитва. Старец Иаков говорил: «Ни одна молитва, чада мои, не пропадает даром. Меня самого молитва поддерживает столько лет». Святой Анфим с острова Хиос, обращаясь к монахам своего монастыря, подчеркивал: «Молитва — это не утомительный труд, а теплое умиление души. Однако молитва нуждается в посте и бдении. Пост иссушает страсти, а бдение их умерщвляет. Молитва дает человеку крылья и поднимает его на небеса, привлекая к нему небесные дарования». Старец Иосиф говорил: «Начало пути к чистой молитве есть борьба со страстями. Невозможно преуспеть в молитве, пока действуют страсти. Но даже они не препятствуют пришествию благодати молитвы, лишь бы не было лени и тщеславия. Молитва — это источник силы». Старец Порфирий говорил: «Мученики испытывали боль во время мучений, какой страдают все люди при подобных истязаниях, с той разницей, что они молитвою были постоянно соединены со Христом и получали от Него силу, превосходившую их боль, и таким образом достигали победы. Но если бы они оставили молитву, даже на короткое время, то боли бы их стали нестерпимы, и они были бы готовы отречься от Христа. Однако, связанные молитвою со Христом, они получали силу и претерпевали до конца боль и все мучения». Старец Амфилохий учил: «Молитва, совершаемая с усердием, бодростью, благоговением, верою, умилением и вниманием, добра и полезна. Дьявол воюет разными способами с теми, кто молится, а не молящихся он любит. Молитвою человек беседует с Богом и просит у него блага и спасения. Только молящийся должен быть смиренным». Поучения старца Паисия о молитве очень ценны для каждого христианина. Он говорил: «Нет никого блаженнее тех людей, которые наладили связь с небесной радиостанцией и благочестием ограждены Богом. И нет несчастнее тех людей, которые оборвали свою связь с Богом и которые, потеряв рассудок, выходят на связь с миром и с мирскими радиостанциями, чтобы отвлечься хоть на немного от сильного беспокойства, происходящего в их жизни, от того, что они выбились из колеи». Советовал он и следующее. Очень помогает молитву предварить чтением отрывка из Патерика. Тогда согревается сердце и скрываются заботы, и тогда ты можешь молиться не рассеянно. И о уме, который рассеивается в час молитвы, он говорил: «В час молитвы, когда наш ум переходит к худым вещам, или плохие помыслы приходят помимо нашего желания, да не надо противоречить врагу, потому что, если соберутся и все адвокаты, то своими разговорами они не справятся и с одним бесенком. Но эти помыслы, как и хульные помыслы, можно изгнать только одним презрением к ним». Старец Иероним говорил: «Не оставляй молитвы. Бойся нерадения и равнодушия. Когда ты молишься утром и чувствуешь умиление, то весь день будешь летать, как на крыльях. А когда ты утро начинаешь без молитвы, то все у тебя пойдет кувырком». Тот же старец советовал своему духовному сыну: «Больше твори молитву, создавая для этого нужную тишину. Если не можешь много молиться утром, то молись в полдень или вечером. Выбери себе такой час для молитвы, в которой была бы тишина. Молись, пока не сойдет дождь, то есть пока не придут слезы. Многие молятся ночь напролет и не насыщаются. Молитва — усладительное занятие. Цель мира — славословие Бога. Старец Иоиль из города Каламы так говорил об этом. «На небе славят Бога ангелы и святые, звезды и птицы. На земле славят Бога неграмотные монахи и пустынники. Славословие Бога — это нить, связывающая с Богом все части мира». Тот же старец говорил, «В радостном покое молящегося человека подготавливается почва, и благие помыслы совместно с небесными звуками начинают потихоньку напевать в его уши прекрасные советы, которые суть небесные беседы». Старец Иероним с острова Эгина говорил о молитве. «Некоторые люди, если и немного времени проживут без молитвы, не выдерживают и страдают. Те часы, когда они хотели бы помолиться и не смогли, им кажутся мучительными». И продолжил, «Когда умирает твоя мама или кто-нибудь из твоих родственников, ты не берешь книгу, чтобы плакать. Слова сами приходят на ум от скорби. Так и в молитве. Мы должны исповедоваться Богу в том, что беспокоит нас». В другой раз тот же старец говорил, «Если ты сам не слышишь или не понимаешь того, что говоришь, как же ты хочешь, чтобы тебя услышал Бог?» Так же говорил он и о себе. «Когда мне холодно, я молюсь, и благодать Божия согревает меня». Великий старец Порфирий говорил о молитве. «Когда мы находимся в благодати Божией, тогда наша молитва становится чистой. Будем молиться непрестанно, даже и лежа на кровати, когда мы готовимся ко сну или отдыхаем». Тот же старец советовал одному своему духовному чаду. «Не молись, чтобы Бог взял от тебя различные болезни, но умиротворяйся умной молитвой, храня терпение. Так ты получишь много пользы». Молитва просвещает человека. Это подчеркнул старец Порфирий, который привел следующий пример. Вот где-то работает электростанция, а в комнате горит лампа. Но если мы не повернем выключатель, то останемся в темноте. Этим я хочу сказать, что вот есть Христос, есть и наша душа. Но если мы не повернем выключатель молитвы, то наша душа не увидит света Христова, и мы останемся во мраке дьявола. И одному своему духовному чаду говорил, «Знаешь ли ты, сколь великим даром является то, что Бог нам дал право говорить с Ним во всякое время, в любую секунду и на всяком месте, где бы мы ни находились? Он нас слышит всегда. Это самая великая для нас честь, поэтому мы должны всегда любить Бога». Старец Иоиль говорил своему духовному чаду, «Когда приступаешь к молитве, вспомни свои страсти, слабости и ту легкость, с которой ты отпадаешь от Бога и грешишь. Попроси Христа, чтобы удержал тебя от падения». Тот же старец советовал, «Преклоняй колено и проси, держи меня, Христе мой, чтобы я не удалился от тебя». Молитва много помогает человеку в избавлении от страстей. В связи с этим старец Евсевий наставлял, «Когда страсть проникает в душу, тогда она пленяет ее и тиранствует над ней. Тогда нужно человеку прийти в чувство и со смиренным сердцем молиться непрестанно до тех пор, пока он не освободится от страсти». Обращаясь к своему духовному чаду, старец Евсевий писал, «Молитва и поучение да не оставляют тебя. Будь благотворителем для других словами и собственным примером. Остерегайся сатанинской гордыни. Демоны воздвигают жестокую войну против подвижников. Молитвой же они отражаются и становятся бессильными. Старец Иосиф писал об этом одному новоначальному человеку, обуреваемому страстью. «Ты не видишь, сколько демонов падают и обращаются в бегство от каждой произнесенной тобой молитвы. Ты видишь только, сколько ран они наносят тебе. Знай же, что и они бывают поражены и убегают. От терпения они убегают в припрыжку и молитвой больно поражаются. Итак, не жди, что во время войны ты будешь метать в них пули и ядра, а они в тебя конфеты и шоколад». Старец Паисий говорил, что только молитва смиренного бывает услышана Богом. Он советовал: «Если хочешь, чтобы Бог услышал тебя во время молитвы, нажми на кнопку смирения, ибо на этой частоте всегда слышит Бог, и смиренно проси Его милости». Отец Паисий в войну служил радистом. Молитве должна сопутствовать любовь. Старец Амфилохий говорил, что молитва без любви — это все равно, что добрая и прекрасная птица, которая не имеет крыльев и потому не может летать. Старец Порфирий говорил: «Когда молитесь, делайте поклоны, даже во время усталости. Молитва, сопровождаемая добровольной жертвой, становится приятнее Богу и более приносит плода». Старец Иероним с острова Эгина советовал: «Когда ум твой в Боге, то хоть и в кровати ты, а можешь молиться. Если же он где-то в другом месте, то хоть и колено преклони, а умиление к тебе не приходит, и молитва суха. Тогда ты не чувствуешь облегчения, и болит у тебя голова, потому что молитва не дает тебе радости. Чего мы должны просить в своей молитве?» Старец Паисий говорил: «Брат мой, в своей молитве не ищи ничего, кроме покаяния. Покаяние принесет тебе смирение. Смирение принесет тебе благодать Божию, и ты будешь пребывать в ней. И чего бы ты ни попросил для своего спасения или для пользы других, то даст тебе Бог. Волю Божию о волнующем нас вопросе мы узнаем посредством молитвы». Старец Иосиф Исихаст говорил: «Да вы хотите узнать волю Божию, забудьте совершенно самого себя, все свои намерения и мысли, и с великим смирением просите в своей молитве познания ее. И что образуется в вашем сердце или к чему оно склонится, то и делайте, и это будет по Богу. Имеющие большее дерзновение молиться об этом слышат внутри себя более отчетливое извещение и становятся более внимательными в своей жизни, и ничего не делают без божественного извещения». Некая верующая сказала старцу Иерониму, что от его молитвы она увидела великую для себя пользу и благодарила за это. Старец же ответил ей: «Представь, что я бросаю тебе яблоки. Если ты их ловишь, то хорошо, а иначе ты останешься голодной, потому что яблоки покатятся куда-то, и ты должна молиться, иначе мои молитвы тебе не помогут». И в другой раз подчеркнул: «Я буду просить за вас Бога, буду молиться, но знайте, что один в поле не воин. Я молюсь за вас, но и вы молитесь за себя». Тот же старец говорил: «Я жертвую собою за того, за кого молюсь. Я не могу молиться, не жертвуя самим собой. Я думаю, что та молитва, которая творится без боли и самопожертвования, не доходит до Бога. Поэтому я изнуряю себя в молитве, и потом уже не нахожу сил для беседы с людьми». Старец Порфирий советовал своим духовным чадам молиться за других, следуя его собственному примеру: «Знаете, я чувствую, что своей молитвою помогаю вам. Когда молитесь за человека, которого дьявол толкает на греховные страсти, не говорите ему о своей молитве. ибо об этом узнает дьявол и возбудит в душе его сопротивление, и ваша молитва не принесет желаемого результата. Молитесь за него тайно, и ваша молитва поможет ему. Молитва за ближнего — это священная обязанность. Старец Порфирий говорил: «Ты не можешь спастись сам, если не спасутся и другие. Это ошибка, если кто-то молится только о своем спасении. Мы должны молиться за весь мир, чтобы никто не погиб». И в другой раз говорил: «Я не боюсь мучения и не думаю о рае. Я только прошу Бога, чтобы Он помиловал весь мир и меня». Старец Паисий говорил: «Когда человек духовно здоров и удаляется от людей, чтобы больше помочь людям своей молитвой, тогда он всех людей видит святыми и только себя грешным». Старец Иосиф говорил: «Когда ум получит молитву и человек почувствует радость, тогда молитва будет совершаться внутри него непрерывно, без его собственного усилия. Будет ли он есть или идти, спать или просыпаться, внутри него будет твориться молитва, будет мир и радость». И добавил: «По долгом времени действия молитвы внутри человека рождается рай. Он освобождается от страстей и становится другим человеком. Если же случится ему быть в пустыне, тогда благо молитвы неописуемы». О личном опыте молитвы старец Иероним говорил: «Молитва — это беседа с Богом. Когда мы почувствуем радость молитвы, почувствуем и великое ликование. Это предвкушение райской жизни. Вы должны много подвязаться, чтобы почувствовать эту радость. И если будете много подвязаться, Бог даст вам ее. Молитва возносит на высоты божественного созерцания. Михаил, мой старец, весь сиял во время молитвы, и когда он достигал этого состояния, то уже молился не словесно, а мысленно. Слова — это растопка, которая нужна, пока не загорится огонь. Как только вспыхнет огонь, то есть как только придут сокрушение и умиление, человек не может говорить. Он чувствует и слышит внутри себя Бога. Тогда приходят и слезы. Человек находится в духовном состоянии с сердечной молитвою, священным вожделением и неизглаголанными воздыханиями.